Глава 25. Когда Николай Иванович и Глафира Семеновна умылись, поспел и кофе. Тот же слуга в потертом пиджаке и четырехугольном бумажном колпаке внес поднос с кофейником, молочником и булками. Прежде всего, Николая Ивановича поразили громадные чашки для кофе, превосходящие по своим размерам даже суповые чашки. При них находились так называемые десертные ложки. Николай Иванович как увидел чашки и ложки, так и воскликнул: «Батюшки, чашки-то какие! Да ты бы еще, молодец, ведра с уполовниками принес! Кто же в таких чашках кофе пьет? Уж прачки на что до кофеища охотницы, а такую чашку кофе, я полагаю, ни одна прачка не вытянет!» Слуга стоял, кланялся и глупо улыбался. «Глаша, переведи ему!» — обратился Николай Иванович к жене. «Да как же я переведу-то?» — отвечала Глафира Семеновна в замешательстве. «Ты такие слова говоришь, которых я по-французски и не знаю». «Le tasse très grand», — сказала она слуге на чашке. «Pourquoi grand?» «О, мадам, c'est toujours comme moi. Vous avez de mon look à téole». «Говорит, что такие чашки нужно», перевела Глафира Семеновна. «Верно уж у них такой обычай, верно уж кофейная страна». «Ты ему про прачку-то скажи». «Я не знаю, как прачка по-французски». «Как не знаешь? Ведь комнатные слова ты все знаешь, а прачка — комнатное слово». «Ну вот поди ж ты, забыла». «Так как же мы стирать-то будем? Ведь белье-то придется в стирку отдавать». «Ну, тогда я в словаре посмотрю». «Наливай же себе кофею и пей. Чего ты над чашкой-то сидишь?» «Как тут пить? Тут надо ложками хлебать, а не пить. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что они нарочно такие купели вместо чашек нам подали, чтобы потом за 3 порции кофею взять. А то так и за 4. Вот помяни мое слово, за 4 порции в счет наворотят. Грабеж. Чисто грабеж!» «Да пей уж, пей! Ведь на грабеж и за границу поехали!» Слуга все стоял и глупо улыбался. «Voulez-vous encore quelque chose, monsieur?» — спросил он, наконец, собираясь уходить. Николай Иванович понял слово «анкор» и воскликнул. «Как анкор? Как еще? Ведра с кофеем принес, да еще спрашивает, не подать ли анкор? 40-ведерную бочку с кофеем нам еще приволочь хочешь, что ли? Иди, иди с Богом! Видишь, как разлакомился анкор! Правду купец-то в Кёльне на станции говорил, что здесь 7 шкур дерут!» — отнесся Николай Иванович к жене. Слуга все еще стоял, глупо улыбался и, наконец, сказал: «J'aime la langue russe. Oh, que j'aime quand on parle russe». «Глаша, что он торчит? Что ему еще надо?» «Говорит, что очень любит слушать, когда говорят по-русски», — перевела Глафира Семеновна и кивнула слуге, сказав «Алле». Тот переминался с ноги на ногу и не шел. «Вот non, monsieur, вот карт», — сказал он. «Il faut être chez nous en da». «Что он говорит? Чего еще ему надо, Глаша?» «Спрашивает, как нас зовут». «А, паспорт, сейчас, сейчас», — засуетился Николай Иванович. «О, non, monsieur. Le passeport n'est pas nécessaire, seulement votre nom, votre carte». «Говорит, что паспорт не надо, просит только твою карточку». «Как не надо? Вздор! Пускай уж заодно берет. Ведь прописаться же в участок надо, ведь не на один же день приехали. Вот паспорт». Выложил Николай Иванович на стол свою паспортную книжку. Слуга отстранил ее рукой и стоял на своем, что паспорта не надо, а надо только карточку. «Seulement une carte de visite», — пояснил он. «Дай ему свою визитную карточку. Говорит, что паспорта не надо. Верно, здесь не прописываются?» «Как возможно, чтобы не прописывались? Где же это видано, чтобы не прописываться в чужом месте? Почем они нас знают? А вдруг мы беспаспортные?» «Вот, брат, бери паспорт», — протянул слуге Николай Иванович книжку. па паспер, сольман ля карт», — упрямился слуга. «Да что ты его задерживаешь-то? Ну, дай ему свою карточку. Ведь для чего же нибудь ты велел сделать свои карточки на французском языке?» Николай Иванович пожал плечами и подал карточку. Слуга удалился. «Глаша, знаешь, что я полагаю?» — сказал Николай Иванович по уходе слуги. «Я полагаю, что тут какая-нибудь штука. Где же это видано, чтобы в гостинице паспорта не брать в прописку?» «Какая штука?» «А вот какая! Не хотят ли они отжилить наш багаж? Наши вещи? Мы уйдем из номера, вещи наши оставим, вернемся, а они нам скажут: да вы у нас в гостинице и не прописаны, стало быть, вовсе и не останавливались, и никаких ваших вещей у нас нет!» «Да что ты! Вы думаешь тоже? Отчего же они паспорт не взяли в прописку? Паспорт в гостиницах прежде всего. Нет. Я внизу во что бы то ни стало всучу его хозяйке. Паспорт прописан, так всякому спокойнее. И сейчас и в полицию жаловаться можешь, и всякая штука». Глафира Семеновна между тем напилась уже кофею и переодевалась. «Ты смотри, Глаша, все самое лучшее на себя надевай», — говорил Николай Иванович жене. «Здесь, брат, Париж. Здесь первые модницы, первые франтихи. Отсюда моды-то к нам идут. Так уж надо не ударить в грязь лицом. А то что за радость, за кухарку какую-нибудь примут. Паспорта нашего не взяли. Стало быть, не знают, что мы купцы. Да здесь, я думаю, и кухарки-то по последней моде одеты ходят». «Да ведь мы на выставку сейчас поедем. Вот ежели бы в театр», — пробовала возразить Глафира Семеновна. «Так на выставке-то, по всем вероятиям, все как разряжены? Ведь выставка, а не что другое. Нет уж, ты и новое шелковое платье надень, бархатное пальто, визитную шляпку и бриллиантовую брошку, и бриллиантовые браслетки». «Зачем же это?» «Надевай, тебе говорят, а то за кухарку примут. В модный город, откуда всякие наряды идут, приехали. Да вдруг в тряпке одеться? Все лучшее надень, а главное — бриллианты. Да и спокойнее оно будет, ежели бриллианты на себе. А то, вон, видишь, паспорта даже в прописку не взяли. Так как тут бриллианты-то в номере оставлять? У тебя бриллиантов с тобой больше, чем на 4000. Вот разве только из-за этого? Надевай, надевай! Я дело говорю!» Через четверть часа Глафира Семеновна оделась. «Ну вот, так хорошо. Теперь никто не скажет, что кухарка», — сказал Николай Иванович. «Вот и я бриллиантовый перстень на палец надену». «Совсем готова?» «Совсем. На выставку поедем?» «Конечно же, прямо на выставку. Как выставка-то по-французски? Как извозчика-то нанимать?» «А экспозицион?» «Алекспозицион? Алекспозицион! Ага, ну тронемся!» Николай Иванович и Глафира Семеновна сошли с лестницы. Внизу Николай Иванович опять всячески старался всучить свой паспорт в прописку, обращаясь уже на этот раз к хозяину и хозяйке гостиницы, но те также наотрез отказались взять. «Ce n'est pas nécessaire, monsieur». «Нет уж, ты что не говори, а тут какая-нибудь штука да есть. Что они паспорта от нас-то не берут?» — сказал Николай Иванович жене, выходя из подъезда на улицу, и прибавил: «Нужно держать ухо востро.